14.07.15.22. Покуда охранник с неприветливым взглядом и узкосжатыми губами придирчиво проверял паспорта и пропуска, Черепец через окно разглядывал видневшиеся в отдалении верхние этажи здания. Клавдия видела, что ему не по себе от предстоящего, хотя кинолог и старался выглядеть спокойным и равнодушным. «Мрачновато тут у вас», — процедил Черепец, скользя глазами по переплетениям колючей проволоки вдоль забора. «Алексей Георгиевич», — Клавдия будто не услыхала его слов, — «надеюсь, вам не надо повторять о важности роли, которую вам предстоит сыграть. Я не артист», — почти огрызнулся Черепец. «И ни во что не играю, кроме как в шахматы. Мы с вами ни о чем не договаривались. Я согласился приехать сюда, потому что хочу видеть Ирину и задать ей пару вопросов. Извините за грубость, но мне наплевать на цели, которые преследуете вы». Лицо Клавдии сохраняло непроницаемость. «Странно слышать от вас подобные речи», — сказала она. «Когда вам нужна была помощь, вы вели себя несколько иначе. Удивительный у нас народ!» Вдруг воскликнула она, всплеснув руками. «Естественную и необходимую помощь службам правопорядка считает стукачеством и чуть ли не подлостью. В таком случае, отчего же, когда вам плохо, трудно, когда вас незаслуженно обижают, со всех ног бежите к нам? Разыскивая Фому, я просила немало людей и вряд ли бы нашла вашу собаку, если бы не информация, которую они предоставили». «Вы, между прочим, и тогда молчали до последнего. На своем рабочем месте я выполняю долг не только служебный, но и нравственный. А вот вы, что вам от меня надо?» — спросил Черепец, впрочем, уже не столь агрессивно. «Ирина Журавлева — единственный человек, который может помочь в раскрытии особо опасного преступления. Речь идет не о пропаже собачки, извините, не удержалась от шпильки Клавдия, а о наркотике, который ваш Фома никак не может обнаружить, но который поступает сейчас в Москву в неимоверных количествах. Какие-то негодяи наживаются на том, что превращают сотни и тысячи людей, главным образом молодых, в беспробудных наркоманьяков. Теперь объясните, что в этом неблагородного? Остановить нашествие чумы под названием Рейдж, а? Иными словами, Ирина знает, кто поставляет нам наркотики, удивился Черепец. Не может этого быть. Еще как может, возразила Дешкина. Вы должны вызвать ее на откровенность. Однажды она чуть было не раскрыла мне эту тайну. Я надеюсь, вам она доверится больше. А что ей за это будет? Насупился кинолог. Не знаю, честно призналась Клавдия. Суд решит. В любом случае признание облегчит ее участь. А если она ничего не скажет, тогда... Преступление уже совершено, жестко отвечала она. И за него придется нести ответственность. Если вы действительно хотите помочь Ирине, и не только ей, делайте. Делайте, как я прошу. В лифте они поднялись на третий этаж. У каждого поворота узкого и длинного коридора, перегороженного металлической дверью, их встречал охранник со связкой ключей, ощупывал стальным взглядом и проверял документы. Лишь затем они попадали в новый отсек и двигались мимо дверей тюремных камер. Черепец нервно озирался по сторонам. Наконец они очутились в тупиковой части здания. Здесь не было окон, а серые стены упирались в металлический щит с единственной зарешоченной отдушиной. Сопровождавший их охранник зазвенел ключами, и дверь бесшумно приотворилась. Комната была небольшая, с низким потолком. По правую руку стояли кровать и тумбочка, по левую — стул с жестким сиденьем. В смятых, сероватых простынях угадывалось очертание человеческого тела. «Журавлева, к вам посетители», — сказал охранник. Ирина не пошевелилась. Клавдия кивком отпустила провожатого, он бесшумно удалился, показав, что будет находиться поблизости, за дверью. «Ира!» — прошептал Черепец внезапно осевшим голосом. «Здравствуй, Ира! Это я!» Она вздрогнула, будто от удара током, долгим взглядом посмотрела в лицо визитеру. «Алеша!» — выдавила она. «Алешенька!» Вдруг губы ее искривились, отчего лицо обрело неприязненно отталкивающее выражение, и она крикнула: «Зачем ты здесь? Зачем пришел? Убирайся!» Вспыхнув, она спрятала голову под подушку, вновь зарываясь в простыни. Черепец то ли растерянно, то ли раздраженно посмотрел на Клавдию, и в глазах его читалось: «Вот, мол, все из-за вас!» Дежкина легким кивком указала ему на место у кровати. Вздохнув, кинолог приблизился и осторожно опустился в ногах Журавлевой. «Ладно», — примирительно произнес он, коснувшись ее рукой. «Что было, то было. Ира, не будем злопамятными. Главное, что я рад тебя видеть. И ты меня, да?» «Уходи», — просипела она из-под подушки. «Представь себе, я скучал», — продолжал Черепец. «Мне тебя не хватало». Ирина вновь подняла лицо, и теперь оно было бесцветное, ничего не выражающее. «Странно, что ты пришел», — сказала она. «Тебя заставили, да?» «Я хотел встретиться с тобой еще хотя бы раз. Зачем? Ты так говоришь, будто мы чужие. А разве нет?» Следователь поймала себя на мысли, что Журавлева не столько озлоблена, сколько хочет изобразить озлобление. Видимо, о том же думал и Черепец. «Хорошо», — сказал он, — «если ты хочешь, я уйду. Но в том случае, если ты действительно этого хочешь...» Она молчала. Черепец подождал, а затем медленно развернулся на каблуках и направился к выходу. Клавдия собралась было остановить его, но ее опередила Журавлева. «Алеша!» — вдруг воскликнула она. И такая тоска прозвучала в этом восклицании, такая неприкаянность. «Алеша, подожди!» Она закрыла лицо ладонями, будто пыталась собраться с мыслями, и стыдила себя, и признавала вину. «Знаешь, Алеша!» — сказала Журавлева тихим голосом, почти нараспев. «Я ведь все чаще вспоминаю тебя. Раньше и думать не думала, а теперь вот даже сниться стал по ночам. Боже, как глупо!» Невесело усмехнулась она, покачав головой. «Скажи, а ты любил меня? Только честно. Сядь вот сюда и скажи». Она подвинулась, освобождая место на кровати подле себя и указывая рукой. Черепец послушно сел. Она подалась вперед и заглянула ему в самые зрачки. «Ирина», — произнес он и сильно покраснел. Странно было наблюдать за такой реакцией этого скупого на чувства и сдержанного человека. «Ирина, я ведь жениться на тебе хотел». Она очень серьезно и изучающе глядела на него. Потом нехорошо усмехнулась. «Да? А я ведь обманывала тебя, ты знаешь. Я с другим спала». Черепец отвернулся. «Бог тебе судья. И дворнягу твою тоже я умыкнула. Ох, и замучила она меня». «Я нашел Фому», — сообщил кинолог, а потом нехотя поправился. «Они нашли». Он кивнул в сторону Клавдии. «Ну и ладно», — удовлетворенно откликнулась Ирина. «Одним грехом меньше». «Это правда, что ты действовала по наводке?»